Да, бабуся умела поддержать. Если плакали при ней, она тоже заливалась слезами. Веселились, она с готовностью веселье подхватывала. Только в этом заключалось ее участие. Флюгер, бабочка, легкомысленное существо. Правда, на сей раз бабуся держалась серьезно. Взглядывала на Лизу и опять куда-то в бок соскальзывал ее взгляд. Вопрос у нее явно на языке вертелся. Что случилось? Но она себя обуздывала, выдержку, значит, хотела показать. А Лиза совсем за другим к ней примчалась. Впервые, кажется, проснулось в ней желание рыдать в объятиях бабуси, в один с ней голос ныть, жаловаться на маму, на отца, на дом родительский, просторный, светлый, где все у всех слишком на виду, и все подсмеиваются друг над другом, или друг друга будто не замечают, а за утешениями не к кому прийти, потому что искать утешений не принято и не обучены утешать. Да, собственно, от чего? Ты, матушка, жизни еще не хлебала, не получала затрещин, лихо не нюхала, вот и расквасилась, разнюнилась из-за ерунды. Подумаешь, что тебе такого сказали? А ты уж и взвелась, к вешалке бросилась, к лестнице, дробя ступени, на улицу в осень. А дальше что? Бабуся на стол накрывала. Лиза, сидя спиной к коврику-гобелену, глядела, ждала. Смутное чувство в ней нагнеталось, и было оно, пожалуй, предвестником того, что где-то уже близко-близко брезжила догадка. Вот-вот можно было бы уже себе сказать: «Нет, и не должно быть между людьми простых отношений. Нет, и не должно быть только умных и только глупых. Нет, и не должно быть таких дурочек, дурачков, которые не заметят, что их обидели. Нет, и не должно быть таких умников, умниц, которым все всегда все простят». И, короче, ты, Лиза, примчалась за утешениями к бабусе, а забыла, когда видела ее в последний раз. «Ты что? Ты слышишь?» — бабуся ее звала. «Спрашиваю, чай с лимоном будешь пить или со сливками?» «С лимоном», — Лиза буркнула. Облизнула губы, рот у нее пересох. «Садись». Тон бабусин показался непривычно строгим, непривычно было и выражение ее лица, взгляд высматривающий, пристальный, но все равно пугливый по птичьи. «Я хочу пожить у тебя». Лиза выдавила и с сомнением, сама не веря, обвела глазами тесную бабусину комнатку. «Хорошо, конечно», — бабуся заторопилась, испугавшись верновозможной паузы. Как она ни крепилась, но не могла не дрогнуть при виде бледности, нахохленности, жалкости обычно дерзкой внучки. «Не волнуйся», — еще больше она заспешила, — «все уладится, вот увидишь. А пока я очень даже рада, что ты побудешь у меня. Придется в школу подольше ездить, но зато тут рядом, знаешь, парк, каток, кондитерская отличная, кулинария». Речь ее превратилась уже в скороговорку. Она старалась успеть все сказать, но пауза все равно повисла. Лиза мрачно уставилась на громоздкий, явно великоватый для такой комнаты с морозными стеклами сервант. Ей было стыдно. Она понимала, что тут ее давит, во что упирается ее взгляд, какие мелочи в плену ее держат, и как она слаба, как ничтожна, если не может пересилить себя. Но, боже мой, ведь как представишь, проснуться на этом диванчике в тесноте, духоте, плестись по долгому коридору в ванную, которая вдруг занята. И холодно там, голо, колонку надо зажигать, спички ломаются, и как вдруг полыхнет, синё, страшно, и сама ванна на чугунных корявых ногах, от пола дует, стены склизкие, крашенные коричнево-бурой краской. Нет, не могу. Да, такое ничтожество. А главное, мама, папа, разве они заслужили? Ненужное мучение, ненужная жестокость. Вообще все не нужно было, и нелепо все. Лиза отхлебнула из блюдца чай. Песочное пирожное лежало на тарелке с изумительно яркими, сочными фиалками. Тонкого,